В роще, снова магия Ирмы, ответил дьявол, она одурманила детей герцога. Их присяга могла спутать Эрмингрид все планы. Ты мог бы отказаться от поездки в замок, приняв герцогство, но у нее все получилось. Признаюсь, я прознал неладное слишком поздно. Дальше ты знаешь, что произошло. Ирма же сама сделала свой выбор. Я покосился на мумию на руках. Как же так вышло? Мы ждем. Напомнила о предстоящем выборе Динади Саржель. Проклятие. Почему сатана улыбается? Если я откажусь, что тогда? Ничего. Тебя и Вилдона выпустит. Монах, кстати, жив и невредим. Ваш пленник, тоже. Так просто, на душе стало легче. Святоша-то жив. Да. Пожал плечами дьявол, для вас все будет просто, а эти довольно скоро сойдут с ума и превратятся в тупых кровососов. Не позавидую тогда Бриште, сколько душ загубит, когда еще упырей-то выведут. Я заскрежетал зубами, мой отказ, это кровь и смерть многих и многих людей. Проклятие, что хуже для души, принять службу вампиров или обречь на смерть тысячи людей, остается ли у меня надежда на спасение и прощение? Любое мое решение бросает в пропасть греха все глубже. У меня нет выбора, выбор есть всегда. Он был у тебя даже тогда, когда мы заключили сделку. Ты мог не принимать плащ, и я унес бы тебя из замка. Но сейчас снова решать тебе. Только от присяги вампиров я на твоем месте не отказывался бы. Тебе еще с низверженным сражаться. Проклятие. Решай же. Либо смерть невинных, либо сотни слуг. Этот замок... Источник магии и две короны, графская да герцогская, к дьяволу короны. Забывшись, я нес чушь, а нет, они мне не нужны. Сатану забавляли мои метания, но что же ты выберешь? Я поднялся, по-прежнему держа на руках Ирму. Трудно выдержать столько устремленных на меня взоров. Вампиры, либо их служба, либо безвинные смерти. Слушайте меня, я, Николас Гард, буду вашим господином. Не нужно больше слов, дело сделано. Я понял это в тот же миг. Когда замолчал, закололо кончики пальцев, и я ощутил в себе невероятную мощь. Стоя подле трона, я был почти всемогущ. Исток магической силы под замком обрел нового хозяина. Пиршественный зал наполнился ликующими криками, и средь них я слышал хохот сатаны. Он сам исчез, но продолжал звучать его смех, от которого проняло страхом. Дьявол смеялся с неприкрытым злорадством. Эпилог. Николас Гард, граф Диплери, герцог Ди Альмара, произнес Томас Вилдон. «Собственной персоной», — ответил я, скривившись от укола в сердце. «Что же ты наделал, Гард?» «Наверное», — в тысячный раз повторил инквизитор. «Снова мы трясемся в карете по дорогам Бришты. Покинув замок, направились в Лич, в мои новые, уже герцогские владения. Позади во второй карете едут граф Мирбах и Динади Саржель, которого я взял с собой», дабы разобраться в тонкостях моего нового положения. Два экипажа и две сотни вооруженных до зубов телохранителей на конях. У меня небольшое войско из вампиров, а я их господин. Кровь и песок, я поморщился от нового укола в сердце. «Болит?» — спросил Вилдон, глядя на меня из-под капюшона. Выругавшись, я кивнул. «Эти уколы теперь всегда со мной. Пока еще уколы. Рано или поздно они превратятся во всеусиливающуюся боль, а потом в настоящую муку. Я надеялся, что случится это поздно. Мы что-нибудь придумаем», — мрачно произнес Вилдон. «Хотелось бы верить, пока ничего не придумали. Боль, расплата за графскую и герцогскую короны, короны вампиров. Я человек, а принял присягу нежити, и со временем боль будет расти, пока не превратит мое существование в ад, либо пока я не соглашусь стать вампиром. Проклятый пепел. Вот почему сатана злорадно смеялся. Мой выбор еще больше привязывает к нему. Если боль сведет с ума и я обращусь в вампира, то о каком спасении и прощении можно говорить? Я вздохнул и, кажется, Вилдон догадался, какие мысли терзали меня. «Что-нибудь придумаем», — повторил он. «Хоть на этом спасибо». Прознав обо всем, первые дни Вилдон лишь проклинал меня. Право слова, даже хотелось запереть его снова в башне, откуда мои новые слуги приволокли монаха. Ему тоже досталось, но магия Ирмы излечила полученные раны. Вот кормите пойти инквизитора, пока он пребывал в заточении, часто забывали. 3 недели, это не шутка, ровно столько продлилось наше пленение. Пропади пропадом этот Вилдон. Оклемался он быстро. Почти сразу взялся за изучение моей связи с вампирами и источником магии, однако пока лишь разводит руками. А что я? Пробовал отказаться от службы вампиров, да не вышло, назад не воротишься, это со мной навсегда, даже смерть не избавит, потому что смерти у меня нет, Прежде думал, что не может быть хуже бытия после сделки с Люцифером. Но нет, может. Приняв присягу нежити, я обрек себя на боль либо на участь вампира. Проклятый пепел, но хотя бы людей спас от сотен обезумевших упырей. Надеюсь, сие когда-нибудь зачтется. Ладно, рано жалеть себя. Сначала едем в Лич, а после в Ревентель. В столице Арнейского королевства моя возлюбленная, и с ней дочь Вилдона. Что бы ни случилось, но мы обязаны освободить Алису и Лилит от власти возвратившегося бога. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.